подвела жадность нового хозяина предприятия. Пронюхал, собака, чем мы занимаемся и организовал рейдерский захват. Еле успели вывести свое. Этот говнюк оказался химиком по образованию. Мы с Борюсиком приуныли, водки попили и решили организовать что попроще. Начали варить качественный спирт. Деньга уже какая была, так что поднялись быстро. Но в этой сфере начали крутиться крутые перцы. Аж до стрельбы доходило. Пришлось слиться. Бандиты предлагали по доброте душевной варганить наркоту, но душа к такому виду заработка не лежала. По мне, всем причастным к данному виду бизнеса отельные самые лютые котлы в аду, да и конкуренция там сильней. В итоге пришли мы к мелкооптовой продаже химикатов и химического оборудования для пищевой промышленности. Жрать люди будут всегда, и умные люди это быстро смекнули. Им потребовались как специалисты, так и то, без чья производства нет. Наладить связи — дело хлопотное. Но мы этот раз не спешили, совместно решив, что переть буром вверх – это заработать себе лишние хлопоты. Мы же отлично знали, как большие деньги делались. Это между собойчик между тем, у кого имелись силовые прихваты и доступ к государственной собственности. Не верьте лжецам, что утверждают, что все заработано вот этими руками. Эти ручки обычно умели лишь хапать и давать откаты, и сказки сочинять следующим поколениям, что будто бы капитализм иначе не строится. Ага, жаль, нет новых большевиков поставить этих уродов к стенке. Что-то меня понесло не туда. Смысла старое ворошить нет, надо думать о будущем и как решить вопрос с интернет-площадкой и наследством. Пожалуй, завтра с утра начну звонить и писать. Пока суть да дело, официальное оформление займет некоторое время, мне как Никите придется входить в дело напрямую, иначе все встанет, а никто этого не хочет. Я полез на верхнюю полочку и достал оттуда заветную папочку. Странно, что Зина тут все не переворошила. Ну да, копия же у юриста. Зато с этой бумагой я могу начать весь и дела. Все-таки сотка в месяц лишней не будет. А там молодые мозги найдут нечто новое. Пока и это хлеб. Включаю сканер и закидываю завещание в мои документы. Делаю папку «Дед-внук». ХМ, никто и не поймет скрытую подноготную трансфера. Меня разбирает хохот. Нет, на небесах определенно есть чуваки с чувством черного юмора. Сейчас любуются сверху реалити-шоу и делают ставки. Внезапно остро захотелось кофе. Я же могу пить его по утрам, а таблетки выкинуть к хренам. Бегу на кухню. Да, я ныне не хожу с палочкой пердун старый, а ношусь как угорелый пацан. Копаюсь в шкафчиках. Вот, сын привез, так и лежали зерна. Куда я заснул кофемолку. Затем ищу турку и корицу. Мне нравится этот рецепт с ней и сахаром. Через пару минут вдыхаю бесподобный аромат и решаю, что нудно обязательно купить кофемашину. Нет, я не буду безумствовать в пожирании всяческой дряни. Благо финансы и возможности имеются, но кое-что попробовать хочется. И я обязательно это сделаю. Беру смартфон, чашку кофе и выпиливаю на балкон. Вид с него, кстати, вполне приличный. Набережная. Кофе бодрит, мягкий ветерок охлаждает. Я разглядываю меню и решаю, что закажу сегодня на вечер. Какие салатики, мясо и специи. Выберу, пожалуй, мексиканскую кухню. Макароны и лапша, или свернутые комки риса не по мне. Идите нафиг с вашей псевдоитальянской и японско-китайской кухней. Внезапно вспоминаю утренние происшествия и улыбаюсь. Проснулся сегодня рано по причине. Ну вы сами догадайтесь. Лекарство выходит. К своему вящему удивлению Наташку на месте не обнаружил. Вернее, нашел ее в ванне, стоящей под душем и совсем без одежды. Спросонья не услышал шум воды, потому и застыл на входе. Девчонка даже не дернулась, хотя меня увидела. Я также наглеть не стал, но в целом все рассмотреть успел. Хорошая фигурка, хоть и ничего выдающегося, но все равно приятно глазу. Окативший меня в момент жар имел некоторые последствия. Ну, вы люди взрослые, все поняли. А гормоны тем более. Твою дивизию налево. Почему этому худосочному и туповатому хмырю достался такой инструмент? Я был в шоке. Поэтому не использовал ситуацию для последующих хохмочек, переваривая открытие. Наталья позже куда-то тихонько смылась, а потом за мной пришли и стало не до этого. И как там интересно сейчас поживает наш попаданчик? Мои губы расплылись до ушей. Улыбаться внучок умел. Глава 10. Ростик. Август 1973 год. Зареченск. Голова в проруби. Делать нечего, надо идти открывать. Хотя дверь вовсе и не на замке. Мужчина серьезного да нельзя вида не стал дожидаться приглашения и вошел сам, тут же деловито начав снимать плащ. Петр Иванович, товарищ отца окинул меня цепким глазом и усмехнулся. «Ты так говоришь, как будто спрашиваешь». Отец просил зайти. Сказывал, стукнулся ты сильно. В это время из кухни выглянули парни. Лица у них в момент стали озабоченными. Видимо, приход Петра Ивановича поломал их установку, что я филоню, и травма несерьезная. «Здравствуйте». Товарищ отца приятельски улыбнулся и подал ребятам руку. Легкий в общении, с приятным открытым лицом он мне сразу понравился. Мимоходом отметил его музыкальные длинные пальцы. Точно хирург. И молодежь здесь, навестили, свободны. Человеку нужен покой. Серые русы переглянулись. Ну тогда мы пойдем, Ростик, ты, если что, звони Маше. Кто такая эта Маша, я, соответственно, не знал, но деловито кивнул и попрощался с парнями. Еще раз отметил стальные, как тиски руки Сереги. Чем он интересно занимается? Пройдемте, больной. В комнате Петр Иваничев заставил меня раздеться до трусов, промял, простукал, пощупал голову. Что же вы сразу лед не приложили? Не знаю. Ладно, пройдет. Крови нет, так небольшая шишка. Но место нехорошее. Медик задумался, а я струхнул. Все так плохо, провалы в памяти есть, я замялся. Стоит ли говорить этому человеку часть той правды, что я решил открыть здешнему миру? Тот принял мое молчание за другое. Не бойся, матери не скажу. Не помню, как получилось, и кто в меня мяч запулили. Ага, но родных и друзей признал, конечно, что-то еще. Взгляд у медика серьезный, но ничего страшного я в его любопытстве не увидел. Или он умеет прятать свои мысли от больных, пока не знаю. Плохо помню конец учебного года. Так-так, антероградная амнезия. Петр Иванович поднялся и подошел к полке, откуда взял пару книжек. Что это, помнишь? Конечно, учебники физики и географии. Товарищ отца улыбнулся и открыл наугад учебник. Правила Буравчика. О, эту дурацкую хрень я отлично помню. Но неужели в Советском Союзе такое изучали в 9 классе? Затем вспомнил, что в это время учились 10 лет, и в программе было больше материала, чем у нас за 11. Дед рассказывал, то есть нынче я, и как они успевали все это выучить. Затем вспомнил, что неуспевающих обормотов отдавали в какие-то гопы на рабочие профессии, а в старшие классы шли лишь те, кто собирался учиться дальше в вузах или колледжах. Вы меня лучше по географии потестируйте. Петр Иванович взял географический атлас и хитро улыбнулся. Столица Мадагаскара, Антананариву. Самая длинная река в мире, Амазонка. Столица Филиппин, Манила. Самое маленькое государство, Ватикан. Самый большой остров, Гренландия. Молодец, тут я был в своей стихии. С детства увлекался приключениями и больше всего обожал канал Discovery. Изучал в подробностях спутниковые карты и любил бегать по Google Earth. Мечтал когда-нибудь отправиться в дальние путешествия. Но мама больше любила Европу. С ухоженными кварталами для туристов, шопингом и комфортабельными отелями. Правда, и там я умудрялся залезать в дебри. Вечно меня искали и наказывали. Но больше всего запомнилось путешествие с отцом, то есть сыном деда. Тьфу, скоро запутаюсь, кто кому приходится. С папой было здорово. Мы объехали на арендованной машине всю Италию с Сиракуз до Альп. Побывали в самых известных истории местах. Древние акведуки, амфитеатры, Пизанская башня, каналы Венеции и форум Рима. Мы ели настоящую итальянскую пищу, а не тот фастфуд, что суют везде наивным клиентам. Сицилийская капоната и паста ля норма с баклажанами. Неаполитанская пармиджана, слоеная запеканка их баклажана, сыра и томатного соуса. Не обошлось и без тыквенного ризотто. Куриная отбивная алла миланизе, да и сам центр итальянской моды поразили не меньше. Итальянцы умеют ценить самые мельчайшие мгновения жизни, вкус хлеба и запах трав. Мы ехали по внутренним дорогам Италии, где не было толп туристов, а народ пусть и не знал языков, но был проще и сердечней. Наверное, это от отца мое желание ладить с людьми. Жаль, что они часто такой подход принимают за слабость. Перченые колбаски Калабрии, апулийские пироги Арикита, бистик Флорентина, калабрийский сыр Качова-Калла, блинчики с анчоусами. В Лации мы пробовали телячьи рулетики с ветчиной сальтимбокко, а великолепное мороженое и обалденный итальянский кофе. Правда, мне было еще 14 и пить их крепчайший кофе не особо рекомендовали. И в самом деле, я понял, почему к маленькой чашке ароматного напитка баристы обязательно подают стакан воды. Сердце начинает выпрыгивать из груди. Ну и по понятной причине вкусовые качества местных вин оказались мне недоступны. Пробовал, конечно, втихаря, но не понял. был мал. Это дед мне в 18 сам налил австралийского сухого. Он считал, что надо учить пить. И обязательно качественные напитки, а не поделочную дрянь. Один раз попробуешь хорошего, и бормотуха в рот не полезет. Нормально все у тебя с памятью, констатировал Петр Иванович и положил учебники обратно. Если и есть провалы, то связаны с недавними событиями. Это не смертельно, но бывает и хуже. Поэтому, мужчина наставил на меня палец, еще два дня обязательного постельного режима. Никаких резких рывков и вот этого, он указал в сторону гантелей. Потом догонишь. Друзья у тебя вроде не идиоты, поймут правильно. Я с ними поговорю, как и с Алевтиной. Тебе повезло, что в семье есть хоть один вменяемый медик. Она у меня поработал месяц, толк с нее будет. Я же усиленно решал, что делать. Пожалуй, такая отмазка от общих игр с дружками мне больше на пользу. Это Ростик настоящий игрок, а я в его теле жалкое подобие. А что я в школе скажу, если нельзя про удар по башке? Петр Иванович щелкнул пальцами. А я на что? Напишу справку про вывих плеча. Месяц посидишь на скамейке, а там, как себя будешь чувствовать? Надо и два посидишь. Здоровье дороже. В твоем возрасте быстро наверстаешь. Парень ты спортивный. Форму нагнать успеешь, и у тебя главное сейчас – учеба. Не забывай, надумал, куда поступать. Вот еще задачка. Это деду нравились технологии, я же больше гуманитарий. Есть несколько вариантов. Подумай хорошенько. После политехнического в армию специалистом пойдешь, там и на водителей учат. Права сразу получишь, а после армии Анатолий тебя к себе на завод устроит. У них знаешь, какое строительство намечается. Люди нужны, квартиры будут строить. Сразу однокомнатную получишь. Если женишься, да дети пойдут, то и двух. Пока фонды не выбраны, они будут строить и строить. Решай. А во, какие наполеоновские планы батя на меня спроектировал. Я же понимаю, что это вовсе не Петра наработки. Интересно, что настоящий Ростик думал по этому поводу. Дед же не зря еще в 80-е в Подмосковье сдриснул. Хотел большего, и оказался прав. Эх, опять вопросов больше ответов. Аж голова закружилась. Радует лишь то, что местный врач не нашел ничего серьезного. Амнезии у меня точно нет, так что живем дальше. На улицу я выбрался лишь в воскресенье. Алевтина и мама Арина, как две клуши шли по бокам, то и дело озабоченно посматривая на меня, а я с огромным удовольствием дышал свежим воздухом и с любопытством оглядывался по сторонам. Мне же здесь волею судьбы жить. За эти дни много передумал и решил, что выдирать от горя из задницы волосы – последнее дело. У меня ведь есть читы, то есть явное преимущество перед хроноаборигенами. Это какое-никакое, но знание будущего. Читер всегда будет впереди. Это мой шанс. Если, конечно, здесь тот мир, а не выдуманное неведомыми силами игровое подобие. Пока ничего еще не доказано, и я буду осторожней. Двор был незамысловатым. Наш дом, то есть дом деда, и в самом деле оказался двухэтажным в виде буквы «Г». Окна большие, потолки высокие, какой-то послевоенный проект, Сталинка на минималках, ухоженные цветники около подъезда, дальше простецкая детская площадка, никакого проверенного безопасного пластика, богоспасаемый скрепный металл ледерев. Дети ползают по странным металлическим сооружениям, от вида которых становится страшно, как они тут не получают каждый день травмы. В углу терем-теремок, а из его окна выглядывает детвора, а из трубы кто-то уверенно вылезает. Песочница забита до предела, детишек много, с рождаемостью в стране советской все в порядке, значит, все-таки секс есть, и никаких автомобилей, лишь у крайнего подъезда какие-то парни возятся с мотоциклом, кто-то оттуда мне машет, я махнул в ответ, скорее всего, я знаком со всеми ребятами из своего дома, кашусь на маму, надо бы с Алей перетереть, кто тут есть кто, мам, может, я с Алькой прогуляюсь, а кто покупки домой потащит. Отец умотал на рыбалку, все на женщин бросил. Так что сегодня до булочной и обратно. Завтра прогуляйтесь, обещают погоду хорошую. И в самом деле, набежали тучки. То и гляди, дождиком брызнут. Мы, как порядочная семья, движемся дальше по тенистой улочке. Вот чем хороши маленькие городки, здесь все рядом, и они очень зеленые. Любой большой город, это прежде всего асфальт, бетонное стекло и море рыгающих выхлопами автомобилей, а здесь чистая аллея, пахнет вкусно. Пока мы шли до булочной, что стояла на углу нашей улицы Новоквартальная и Челюскинцев, Мимо проехала всего одна автомашина. Грузовик неизвестной мне модели и весьма старинной наружности. На американскую машину похож Второй мировой. Еще одна проблема – изучить современную эпохи технику, как автомобильную, так и бытовую. Например, я так и не знаю, зачем понадобился матери для стирки газ зажигать спичкой, чтобы не обжечься, научился быстро. На кухне нет ни электрочайника, ни кофеварки, ни микроволновки. И это скорее всего не от того, что денег нет. Таких приборов еще не существует или они в СССР не продаются. Как все-таки быстро идет прогресс. Свежим хлебом пахнет еще на улице. Вон за углом разгружается хлебовозка, оттуда и тянет подгорелой корочкой и сытным мякишем. Понятно, почему мы идем за хлебом именно сюда. Если уж даже в воскресенье сюда днем завозят свежий хлебушек. На другой стороне улицы я заметил небольшой гастроном. Там у входа стояла очередь. Ну надо же, как это СССР и без очередей. Внутри булочной также имелись очереди, но небольшие. Расторопные продавцы сноровисто обслуживали покупателей. Никто не стоял и не выяснял отношения. Люди общались вежливо, часто здоровались с продавцами. От этого они такие любезные. Пахло хлебом, ванилью и чем-то давно забытым. Меня поставили в небольшую очередь в кассу. То есть надо было сначала затариться в отделе, а их было в булочной три, а потом идти в кассу и пробивать на все покупки чек, каждый в свой отдел. Я не морщил нос от старорежимного вида торговля, а ловил и запоминал нюансы. Мне здесь жить, а не стонать под пятой тоталитарного режима. Кормят, поят и одевают, плюс культурная программа. Что тебе, собака, еще надобно? Любимая присказка деда. А это его время и его тело. Алька ловкой бестией метнулась в дальний отдел и притерлась первой в очереди. Я заметил там на полках бумажные пакеты с мукой и крупами. Мама сразу отошла в хлебный. Не успел заметить, как они были уже рядом со мной и сообщали нужные цифры. И все следовало пробить отдельными чеками, сказав, в какой отдел пробиваю. Чуть не запутался, но в итоге получился классный лайфхак. Пусть родственницы контролировали меня по иному поводу, но информация пошла на пользу. Мадам в белом халате лет 30 с гаком восседала в странной будке и пальцами в золотых украшениях крепко припечатывала по клавишам кассового аппарата. Пробив чеки, она озвучила общую сумму в 2 рубля 78 копеек и грубым голосом предупредила: без сдачи. Я морально был готов к подобному обслуживанию, потому лишь кивнул и начал копаться в кошельке, что передала мне мама. Стараюсь не задерживать очередь в 5 человек и быстро набираю необходимую сумму. 2 рубля небольшими желтоватыми бумажками, 3 монеты по 20 копеек, 10 и 4 двушки. Это намного позже я понял смысл неодобрительного качания головы, стоящего за мной старичка. Век живи, век учись. Пожалуйста, следующий. Никакого обязательного. Здравствуйте, нужен ли пакет или до свидания? Принятых в супермаркетах 21 века, все подчинено утилитарному стремлению быстрее обслужить и выпнуть наружу. В принципе правильно, торговля идет, товар получен, деньги в кассе проведена. Что тебе, собака? Ну, вы поняли, получаю в руки 2 увесистые авоськи. Что это такое, я знаю. В Москве они в одно время они сызнова стали модным брендом, типа топи за советское. Хипстеры ходили по Москве в своих брючках в обтяжку, из карманов которых кокетливо выглядывал разноцветные авоськи. Хендмейд, но и в самом деле, отличное изобретение. И вдобавок наши. Сунул такую сумочку-сетку в карман, когда требуется, вытащил. И экологично, и в нее влезает до фига чего. Вот я сейчас тащу 2 тяжеленные авоськи. Похоже, для этого меня в магазин и взяли. Просто отлично, что Ростик в хорошей физической форме. А то непонятно, кто из нас больной. 2 барышни, что идут налегке, или 16-летний паренек, которого нагрузили, как ишака. В СССР детей походу не жалели. В одной авоське кульки из крафтовой серой бумаги с мукой и крупами. Арина собирается вечером пироги печь. В другой просто так, безо всякой упаковки, лежит хлеб и связка с бубликами. 2 подмосковных батона и буханка черного. Хлеб так изумительно пахнет, что так и хочется от него откусить. Как раз время обеда. Сталкиваюсь около дома с Серым. Тот ободряюще подмигивает. Помощь родителям – дело святое. Никто тебя в зашквар опускать за это не будет. Ты как? Привет, тетя Рин. Как видишь, выздоравливаю. Серега заливисто хохочет. Алька фыркает. Товарищ обращает на нее пристальное внимание. Вы купаться, когда пойдете? Сестра смотрит на хмурое небо и качает головой. Сегодня точно нет. Погоду послезавтра обещают. Ага, Ростика отпустит, мама соизволила, наконец, обратить на моего кореша внимание, только если без купания. Лады, неожиданно легко соглашается товарищ, лихо мне подмигивая. Пусть просто воздухом подышит. Аля внезапно приходит мне на помощь. Я присмотрю за Ростиславом и за этими охламонами тоже. Серый хохочет. Смотрелка-то выросла. У сестры гневно блеснули глаза. Она цедит сквозь зубы. Подруги помогут. Да и Семен с нами пойдет. При имени незнакомого парня Серега затыкается. Видать, местный авторитет. Да я так, пошутил. Ну и сеструха мне досталась. После обеда устроился у телевизора. Благо, программа в газете «Правда» печатается и есть что глянуть. В 14.20 художественный фильм «Овод». Смутно помню, но не помню. В 17.55 футбол. Сборная СССР против сборной Швеции. Не фанат, но все равно интересно. В 20.00 клуб путешественников. А вот это классно. Слышал много хорошего о Сенкевиче. После обязательной программы «Время концерт», посвященный Дню железнодорожника. Потом закрытие международного фестиваля студентов. Но их глянуть родители, скорее всего, уже не дадут. Поздно. Ни второй, ни четвертой программы в Зареченске нет. Так что почитаем книжки. У Ростика я с утра любопытную фантастику нашел. Неужели дед такое читал? Читер, любые игроки, нарушающих правила игры для получения преимущества. Хендмейд, ручная работа. Глава 11. Никита, Москва 2025, боль. Вам когда-нибудь приходилось хоронить самого себя? Жутко звучит, не правда ли? Вот и я себя чувствовал не в своей тарелке. И примеряя новый черный костюм, что с утра привез курьер, и оглядывая свою фигуру в зеркале. Пацан, а ведь ты совсем не тот, за кого выдаешь. И от понимания этого меня всего трясло, когда привезли в зал прощаний. Мама с тревогой посматривала в мою сторону. Собрались также немногочисленные, оставшиеся в живых знакомые. Друзей уже никого нет. Минус возраста, теряешь людей, а взамен никого не найти. Это в молодости несколько раз успеваешь поменять корешей. Детских на юношеских, затем армейских, потом уже находишь следующих во взрослой жизни. Конечно, лучше иметь одних на всю жизнь. Но судьба, вот какая сука, постоянно норовит развести нас в разные стороны. В итоге твой лепший товарищ уезжает на другой конец страны. Вы изредка обмениваетесь открытками. Вам кажется, что еще остаетесь лучшими друзьями. Ведь с этими отношениями у вас связаны самые приятные годы жизни. Ну, во всяком случае, вам так кажется. И вот, наконец, реальная встреча. Сидите, вспоминаете прошлое. Потому что говорить больше ни о чем. После с огромным огорчением понимаешь, что вы уже чужие друг для друга люди. А вот сосед Вася, с которым ты знаком всего 3 года, тебе ближе по духу. Жизнь. Я старался не смотреть в сторону себя. Помню, как-то в первый раз на похоронах одноклассника разглядел в гробу вместо бодренького мужичка неизвестного мне старикана. Долго потом шок коньяком запивал. Мама в этот раз не настаивала. Понимала мое состояние. Выходили люди, говорили правильные слова. Буду очень рад, если это от чистого сердца. Жаль, сына нет. С ним отношения были нормальные. Просто наши дети вырастают и рано или поздно улетают. Так уж повелось. Но он обязательно приедет. Я это тоже знаю. У него много недостатков. А у кого их нет. Но он обязательный человек. И только под самый конец, я посмел взглянуть на себя. Лучше бы и не делал. Кто этот мертвый человек? Неужели я могу быть таким уродом? Мы и так себя плохо воспринимаем со стороны, а тут еще и неживым. Они там в морге точно ничего не перепутали. Затем замечаю некую непропорциональность в голове. Ага, значит, по ней прилетело. Невольно трогаю затылок и натыкаюсь на тревожный взгляд мамы Зины. Молча киваю ей, мол, все в порядке. Хотя какой в задницу порядок, хочется нажраться и забыться. Оставаться дальше не было смысла. Я завещал себя сжечь. Не хочу, чтобы мое тело жрала всякая сволочь. Огонь благородней, да и не пристало потомкам сварога гнить в земле. Места на кладбище при таком раскладе хватит на всю семью. Оно выкуплено. Зина разобралась. Одна хитрая контора решила срубить бабла и дала неправильный расклад. Банальное кидалово. Думаю, они еще не раз пожалеют. По мне, зарабатывать на такой теме лютый зашквар. Как говорит внук, тьфу ты, это же теперь я. После достаточно мрачной церемонии хочется побыть одному. Не каждый день тебя сжигают дотла, а знакомые оплакивают. Честно, сам не ожидал, что так чутко отреагирую. Или уже так начинают влиять на стариковское сознание юношеские гормоны. Мама Зина, похоже, прекрасно понимает мое состояние. Ей и так не по себе. Столько разом свалилось. Еще и с работы постоянно названивают. Вот это она зря. Не надо на себе тащить слишком много. Надорвешься. Поминок не будет. Нахрен я буду за свой счет поить непонятного кого? Близких в Москве нет, остальные далече. Поэтому меня отправляют на машине маминой фирмы домой. Мог бы и на такси, но Зина желает, чтобы за мной присмотрели. Водитель молчалив и участлив, за что ему большое спасибо. Лишь жмет на прощание руку. Как по-человечески. Не все в Москве оскотинились. Или деда, то есть меня уважали. Чуть не расплакался. Вернее, плачу, но уже дома. Хотел посидеть спокойно у компа, повтыкать новости, но не смог. Подумал и пошел на кухню поставить кофе, взбодриться немного. Затем ожидаемо захотелось поесть. С утра на нервах. Зина оставила в холодильнике кучу продуктов. В основном фастфуд, разогреть и забыть. Поначалу, разглядев содержимое холодоса, я многобуквенно выругался, а затем подумал, а почему бы и нет. Тело новое, можно чутко его и загадить. Лучше не разглядывать процент жирности и уровень холестерина. Все равно годам к 40 придется начать пить таблетки и делать анализы. Начинать жизнь с ЗОЖ 0 это полнейший фейспалм. Годливо улыбаясь, выбираю из зол меньшее и кидаю в микроволновку жирную лазанью. Затем включаю кофемашину. Ух ты, моя прелесть. Чуть не пускаюсь в пляс. Мне снова можно пить по утрам, и не только крепкий кофе. Вот лишь оказался он так себе. Что за дрянь пил Никитас, не откладывая дело в долгий ящик, тут же нашел в интернете своего давнего поставщика. Жив курилка, однако и цены, но они же гарантируют качество. Не бывает дешево и хорошо, это вам не трусы неделька. Делаю заказ и оплачиваю с запасной карты одного среднеазиатского банка. Уроды узкоглазые, столько крови мне выпили. Вот поэтому я ненавижу наше правительство. Они готовы до хрена сделать для чужих людей, а на своих им плевать. Епись. Как знаешь, так что хрен вам, а не мои налоги. Подумав, очень коротко подумав, бахнул в кофе коньяку. Его немалые запасы находились в баре. Я им уже редко пользовался. Бокала вина хватало. Да и врачи строго не рекомендовали крепкое спиртное. И так печени в свое время досталось. Ну, так не умрешь от сердца, защитишь печенку, то все равно тебя сожрет рак. То ли много бахнул, то ли молодой организм не привык к таким дозам. Но резко похорошело. Взял готовую жрачку, добавил на поднос банку маслин и двинулся в комнату к Никите. Телевизор у него больше. Лазанья показалась восхитительно вкусной. Это Зина берет продукты абы где, или я так здорово проголодался. Попробовал маслины, затем сходил на кухню и отщипнул бородинского хлебушка и вскрыл упаковку нарезанного сыра. Черт возьми, какая вкуснотища. А мне казалось, что хлеб нынче пекут хреново. Останавливаюсь и прислушиваюсь к ощущениям. Ничего особенного. Приятность, возникающая после поглощения вкусной и питательной пищи. Наверное, всему виной свежие рецепторы тела Никиты. Где-то слышал, что вкусовые пристрастия у людей с возрастом меняются. Что-то становится кислее или безвкусней. Потому в детстве трава всегда зеленее и мороженое вкусней. У меня сейчас все наоборот. Заново прочувствую всю гамму ощущений, но надо с этим делом осторожней, растянуть удовольствие. А кстати, какие еще приятности приготовила нам жизнь? Насытившись, повтыкал каналы, и нафига их здесь целых 50, большая часть из них полный отстой. Всякую чернушно-порнушную дрянь типа ТНТ, да Спас со звездой в придачу разом в топку. У одних сплошная пошлятина, у других пропагандистское мракобесие. Неожиданно среди прочих нашел канал, по которому крутили советские фильмы. И, как оказалось, этот телевизор позволял смотреть их, не дожидаясь точного времени. Святые джигурдинки, а очень удобно. Плеснул в кружку уже чистого коньяка и сбегал к холодосу за газировкой. Зина зачем-то вместо полезных фруктов и соков ее привезла. Странная забота о ребенке. Этот фильм «Переступи порог» я не смотрел, наверное, вечность. О ребятах-десятиклассниках, их жизни в конце и после школы, когда они впервые столкнулись с подлостью и предательством, начинали строить собственную судьбу. По мне, он намного ближе к жизни, чем раскрученный и бестолковый «Доживем до понедельника». И Висбор в нем играет реального человека, а не переигрывает надуманного персонажа, как у Тихонова. Фронтовик, а ведет себя как тюфяк, и девочка, потенциальная невеста главного героя, в итоге выбрала другого, богатого жениха, точно из жизни. Сколько раз видел таких. Бабы в первую очередь думают о будущем достатке своих детей. Ради этого они готовы на многое. Хорошо, если дальше стерпится, слюбится. И так бывает. Романтичные особы чаще всего остаются одни. Слишком наивные и ждут чрезмерно многого. Жизнь она материальна, как бы мы ее ни кляли. А паренек рога от своей принципиальности еще не раз обломает. Жаль, если сломается. Таких людей я также видел. Они, пожалуй, обществу всегда нужны, как лакмусовая бумажка. Несмотря на некоторую жесткость, от фильма осталось хорошее послевкусие. Глянул имя режиссера и решил глянуть снятую им дилогию «Москва Кассиопею». Мне же было 16, когда дилогия появилась в кинотеатрах. Поначалу фильм показался смешным, а потом, роботы там классные и ребята буквально живут в кадре, переигрывая взрослых, но остается странное послевкусие. Откуда у нас, советских детей, неизбывная тоска по космосу? Я родился в год полета в космос первого спутника Земли. Вместе со мной росли и крепли успехи советской космонавтики. Гагарин, Леонов, первые орбитальные станции, мировые рекорды по продолжительности пребывания человека на орбите. Мы жили своей жизнью, и большой космос рос вместе с нами. Это казалось неуклонным и поступательным движением. Затем в один миг все мечты рухнули. Людишки стали приземленными, а их желания до нельзя мелкими. В сердцах плеснул себе еще коньяка. Разве может великая держава жить сиюминутными хотелками? Ну вот, вместо удовольствия получил очередной душевный раздрай. Не пора ли тебе перестать жить прошлым? Алло, гараж, ты снова молод и у тебя впереди весь 21 век. Проснулся с разбитой головой. Нет, этот организм определенно еще не готов к такого рода напиткам. Надо будет обновить бар. Кстати, с какого возраста сейчас продают бухло? Эй, ты о чем? Тебе спортом надо заниматься. Качать и прокачивать мышцы и мозги. А не бухать, пить энергетики и травиться вайпами. Ой, голова. Плюс возраста, в таблетках неплохо разбираюсь. Но решил ими не ограничиваться. Покопался в запасах и привезенных продуктах и быстро сварганил себе острый томатный супчик. Как разом полегчало, но в магазин все равно сходить придется. Нельзя даже молодому человеку постоянно жрать фастфуд. Дрянь в подобных продуктах быстро забьет тебе сосуды, уничтожит печень и засрит мозги. Но молодости обычно на такой расклад пофиг. Когда еще это произойдет? Нет, я не отказываюсь от вкусненького, но все хорошо в меру. Тем более сейчас полно вполне полезных и одновременно вкусных продуктов. Почему бы вместо котлеты в бургере не приготовить кусок настоящей вырезки? От мысли о говядине у меня потекли слюнки. Я тут же начал собираться, заодно проветрюсь. А вой зря. В коридоре так качнуло, что чуть не грохнулся. Так, с физухой пока завязываем. Еще минимум неделю. Движемся осторожно. Как же прекрасно все-таки на улице. Пусть и московской. Два и краткая Котельнический переулок находится в историческом центре, и поэтому плотно заставлен зданиями. Квартиру в этом районе мне удалось купить в лихие 90-е. Нынче это дико дорого, да и молодежь и люди желают селиться в более продвинутых или реконструированных зданиях. По мне, после ремонта жить в этой высотке башне очень даже нравится. Зато все знакомы, и ноги сами несут меня в нужную сторону. Ядрить, кадрить, ноги. Как же чертовски классно идти по асфальту на здоровых ногах и не задыхаться от взятого темпа. Я даже не заметил, как стал почти бежать. Стоп, башка еще до конца не прошла. Тормозим, брателло. Но, пожалуй, Никита с его сухощавостью создан для бега. Уже прикидываю маршруты будущих побегушек. Нифиг дрыхнуть до 8, подъем в 6, пробежка километров 5 и зарядка. Зато бодрости на весь день. Фейспалм, жест рука-лицо, используется достаточно давно с различной экспрессивной эмоциональной окраской. Задумчивость, удивление, восхищение, горечь, стыд, смущение, разочарование, но с появлением интернета стал вирусным мимом, означающим крайний конфуз. Глава 12. Ростик. Август 1973 год. Зареченск. Узнавание. С сестрой все-таки я поговорил, но сначала знатно ее удивил. Заметив брошюру на английском языке, я начал читать ее вслух, чтобы оживить знания и напрячь память. Внезапно в комнату вкатилась Алька и с удивлением уставилась на меня. «Ты же не в зуб ногой по-английски, а тут такое изысканное произношение. Я училась у преподавательницы в нашем институте, так ты лучше слова выговариваешь. Колись, занимался зимой у кого-то, вот попадалово». Конечно, занимался, но не здесь и не зимой, а с пятого класса с ужасно вредными тетками-репетиторшами. Ох, как я их ненавидел, но зато сейчас на коне занимался. Без английского карьеры не сделать, скажите, пожалуйста, и скажу. И на память прочитал стихи Киплинга. If you can't keep your head high about you, I really think here's and blaming it on you. If you can't trust yourself, then I'll men doubt you. But make allowance for here doubting to. If you can't wait and not better it by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't elect a god, nor talk to a vice. Алька уставилась во все глаза на меня, видимо, изучая как неизвестный биологический объект. Ростик, а ведь так язык не поставить за одну зиму. Об этом я и хотел с тобой переговорить, Аля. Родителям лучше не знать лишнего, друзья не поймут. А ты единственный кроме них родной человек. Сестричка разом почуяла некую тайну и присела рядом. Она хоть и хохотушка-веселушка, но дама серьезная. Это я по ее дальнейшей карьере знаю, и что наверняка через людей переступала и разные левые делишки проворачивала. Так что точно язык за зубами держать умеет. Давай, колись. Я застываю, как перед прыжком в холодную воду. От нашего разговора многое зависит, иначе придется косить под дурачка, что чревато. Понимаешь, после удара у меня в мозгах малость переклинила. Я не всех узнаю, кое-что забыл, а что-то, наоборот, стал делать, как будто всегда умел. Ты уверен? В глазах сестры плещется подозрение, но червоточинка сомнений слышна в голосе. Знаю я вас, люди всегда готовы поверить в чудо, в каком бы возрасте это ни было. У нас в Москве будущего полно придурков, косплеющих эльфов и орков. Со временем они становятся крайне странными людьми, как будто живут там, а не здесь. А уж сколько моих однокурсников верили в колдунов и ведьм. Дед как-то наглядно разоблачил эти бредни и подсунул хорошую книгу про мифологию и язычество некоего Клейна. Она здорово мне мозги прочистила. Если науке нифига о старой вере славян неизвестно, то получается все россказни про древних славянских богов высосаны из пальца. А науке я доверял как-то больше, чем левым фрикам в интернете. Сейчас же доказываю свою правоту самым банальным способом. Найденный в столе альбом для рисования лежит рядом, карандаши заточены. Минут за пять делаю набросок, и Алька со смешанными чувствами разглядывает свой портрет. Карандашом у меня всегда неплохо рисовать получалось, лучше, чем красками. Здорово. Сестра восхищенно смотрит на меня, потом на рисунок. Можно я заберу? Конечно. Теперь веришь? А что ты еще умеешь? Пожимаю плечами. Не знаю. Надо пробовать. Но понимаешь, меня больше беспокоит вопрос, что я забыл или разучился. Сейчас пока не попробовать, мне нельзя бегать и прыгать. Я ведь футболом занимался, ну да, вечно на площадке пропадали. А сейчас толком и правил не помню. Алевтина настороженно говорит, может, к врачу сходить? Дядя Петя уже был, про какую-то амнезию упоминал. Сказал, что память вернется. Сестра вздыхает, медицина, наука неточная, но отчасти он прав. Я замечаю что-то и тут же узнаю, или даже понимаю, что не забывал. Мне просто надо напоминать каждый день про что-то. Наверное, так память и восстановится до конца. Алька вскочила и возбужденно запрыгала. Ты прав, я слышал о таком состоянии людей после аварии. У тебя еще не самый запущенный случай. Да, но затем снова недоверие и осторожность в серых глазах. Но ты же не умел никогда рисовать, и произношение как у иностранца. Усмехаюсь. Ты много с ними общалась? Алька обиделась. У нас учатся в институте ребята из Африки. Я чуть не заржал в голос. И это иностранцы, я с мамой половину Европы проехал и везде выступал переводчиком. Мамуля могла лишь сказать несколько расхожих фраз, в большей части связанных с шопингом. Но не с Англией же. Пожалуй, ты прав. Вот здесь еще болит. Алька осторожно щупает затылок. Почти зажило. Припухлость спала. Слушай, а вдруг у тебя проснулись экстрасенсорные способности и ты стал как Вольф Мессинг? Это еще кто такой? Алька с расширенными глазами смотрит на меня. Как можно не знать самого Мессинга? Это же известнейший менталист и телепат. Он провел столько опытов по прочтению мыслей и много раз предсказывал будущее. Мдя, теперь еще больше понимаю деда, когда он на советской интеллигенции выражался лишь матерными словами. Дем, вас чему в советской атеистической школе учат? Убрали опиум для народа, так тут же явилась иная чертовщина. Потом я испугался. С сестренки станется сделать из меня подопытного кролика. Стоп, никакой я не экстрасенс, забудь об этом. И пожалуйста, помалкивай. Не хочу стать крысой для опытов. Алька обернулась и застыла в раздумье. Нет, не зря в будущем она стала главврачом областной клинической больницы. Голова у нее на плечах есть. Хорошо, я тебя отлично понимаю. Спасибо. Сестра тихо присела рядом и заворковала. Но мне же ты скажешь, если поймешь, что можешь нечто такое. Ну, твою же мать. Затем внезапно задумался. А ведь я кое-что из грядущего неплохо помню. Особенно про катастрофы и начало войн. Дед любил исторические каналы на кухне смотреть, иногда засматривался, и в голове некоторые сведения остались. Надо будет вспомнить и внести в тайную записную книжку. С утра мы с сестрой вспоминали общих знакомых и моих друзей, и приятелей. Я незаметно в перерывах записывал в блокнот их имена и приметы. Здорово помогла страсть Альки фотографироваться. В мое время она бы точно стала любительницей селфи, и очень может быть инстасамкой, которая бесконечно выкладывает свои завтраки и губы на просмотр в сеть. Но в настоящий момент я буквально впивался глазами в лица своих потенциальных друзей и соперников. Вот не верю я, что у Ростика не было недругов. Он видный парень, у таких всегда полно завистников. Аля почему-то о них умолчала. Или дед был молчуном, или решал вопросы чисто по-мужски. Но так или иначе сеструха помогла мне узнать кучу подробностей о текущей эпохе, что незаметно выкладывала по ходу рассказов. Хоть что-то у меня начал проясняться круг знакомств Ростислава, наших деревенских родственников по матери, что жили в деревне, что стояла на той же реке Ольховка в 80 километрах от Зареченска. Раньше туда ходил теплоход, теперь летает ракета, но только летом. Река потом мелеет, так что на картошку поедем на служебной машине отца. Кстати, хоть узнал, где работают мои родители. Иван Демидович, главный инженер районных электросетей, с точки зрения будущего непонятно кто. У нас там в Москве письками в основном барыги меряются или те, кто сидит на сырье. А в данное время и в районе он довольно большой человек. Все производственники и руководители районных хозяйств к нему в очередь стоят. Так что отец человек занятый частенько в разъездах. Отсюда и квартира в блатном фонде и служебная машина. Плюс заказы, о которых Алька рассказала восторженно. Что это такое, мне пока непонятно, дед о них ни разу не упоминал. Вспомнил его рассказы о советской торговле. Оказывается, тогда, то есть здесь, быть продавцом престижно, особенно в нужных отделах. Работники прилавка и топора по мне представляли собой целую мафию. Странно, при пресловутой КГБ мирилась с активным черным рынком. Жизнь СССР изнутри совсем не так проста для понимания на первый взгляд. Так что мне стоит действовать осторожно. Но сначала знакомство. Мама, Арина Владимировна, в отличие от отца, коренного северянина, местная, из той самой деревни Ольховка. Я прикинул ее возраст. Получается, время учебы пришлось на военные и послевоенные годы. Тяжелая была эпоха. Пусть я и тинейджер из будущего, но понимание имею. Фильмы смотрел, рассказы слушал. Уровень писица в те годы отлично представляю. Поэтому безмерное уважение к родителям деда стало еще больше. После перенесенных в молодости невзгод мама неплохо сохранилась и отлично выглядит. Что это стоило советским женщинам при относительно тяжком быте? И ведь не унывали, да и сейчас у всех заметен оптимизм. Ведь тяжелейшая война выиграна, страна-победитель, первая в космосе и мир на матами. Передовое в мире образование. Джон Кеннеди это признал и посетовал в сторону американских школ. Затем я вспомнил слова деда о пресловутой стабильности во времена застоя. Нас учили, что это плохо. А по факту, люди уверены в завтрашнем дне. И он ведь каждый год на самом деле становился лучше. То есть советский народ доверял власти, а у нас, после стольких лет вранья, уже никто и во что не верит. Найти в нашем институте настоящего приверженца к власти невозможно. Активисты, близкие к провластной партии, просто делают карьеру, и этого цинично ни от кого не скрывают. Я отвлекся. Мама работает заместителем заведующей района, то есть в образовании. Как в эту эпоху любит такие сокращения. ВЛКСМ, КПСС, ВЦСПС. Так-так, получается, у меня есть блат при поступлении в техникум. Или дедовы родители по-коммунистически честны. Хотя факт поступления сестры с помощью старого знакомого присутствует. Сестру прямо спрашивать сейчас не стал, но задумался. Не из-за того ли меня батя прочит в здешний техникум, что у него все на мази. 2 года учебы в нем, а затем армия. Потом пристроит в теплое местечко. Все как в будущем. А я то, дем, армия. После обеда мы направились в речке. Только не той большой, что протекает через Зареченск, а к ее притоку. Та чище и теплее. Сам городок некогда возник как древняя крепость в треугольнике между устьем притока и главной артерией русского царства. Во дворе нас ждал Серега. Он стоял вместе с незнакомым темноволосым парнем. Вернее, я его узнал по виденным фото. Это был мой одноклассник Армен. Если я и Серый были одеты в простые треники, то этот пижон стоял в джинсах. Показывает обеспеченность или выделяется. «Привет, Ростик. Русый на работе. Не может пойти. Борзый с нами. Здорово, бро». Мы поручкались и прошли на угол к булочной. Туда должны были подойти подруги Альки. Та вовсю сияла голыми коленками и плечами в сарафане, кокетливо принимая красноречивые взгляды парней. Та еще профурсетка. Сколько сеструха деда мужей поменяла. Что-то он как-то говорил. «Аля, ребята, это Лена, я узнал по ее школьным фото. В жизни ни капли не изменилась. Миниатюрная и миловидная блондинка. По ее взгляду, что она будто мельком провела по парням, ощущается некий жизненный опыт. Жизнь в общаге имеет разные стороны. Девочка походу не терялась. И, похоже, знала, что хочет. Валя где? Подойдет на пляж. Шнурки ее запрягли. Я чуть не заржал. И в этой эпохе существует собственный сленг. Потом задумался, как бы со своим впросак не попасть. Девушки шли впереди и о чем-то живо переговаривались. Армен был слишком занят созерцанием их ножек, оставался лишь Серега. «Серый, а кто тогда на поле был?» «Ну, когда я того?» «А, да мы с заводскими играли. Семен у них тот еще лось, зарядил прямо тебе в лоб. Но ты тоже хорош. Зачем встал так близко к трубе?» «Да не помню. Может, взять красиво хотел?» «Взял?» Ехидно скосился на меня приятель. «Но ведь гола не было. Это верно. Так что пострадал не зря. Мы выиграли. Жаль, что на финал тебе не попасть. С кем и когда играем, когда непонятно, а с кем и так было ясно», удивленно покосился в мою сторону Серега. «С центровыми, у них же тренер настоящий футболист, без тебя точно продуем, ты у нас самый ловкий прыгун, да не хорони наших заранее, еще чего, мы им покажем Кузькину мать, нормалек». Я стукнул по протянутой ладошке приятеля, и мы бросились догонять шустрых девчонок. «Нет, что ни говори, но мне в той прошлой жизни остро не хватало друзей. Были приятели в школе, а друг один Паша, да и то пути дорожки после школы разошлись, в институте как-то не складывалось, народ там все больше или неконтактные, или мажористы, и еще эта чертова Алина». При мысли о рыжухе сразу заныло внизу живота. «Нет, приятель, давай будем честны перед собой, тебе там ничего не светило, максимум дала бы из жалости, что такое на меня тогда нашло, весеннее гормональное обострение, как бы ни было, но это рыжая стерва виной тому, что я оказался хрен знает где». Но болтовня с новыми приятелями и наблюдением за старой родиной деда быстро отвлекли меня от ненужных измышлений. Похоже, что этот сумасшедший мир советов начинается мне нравиться. Алька, Валя в минималистском бикини, порвала все мои шаблоны о Советском Союзе. Она со своей прической и карими глазами больше смахивала на француженку. Ох, только бы не показать свой мужской интерес. Блин, а я надел плавки, косплей, перевоплощение в различные роли, заключающиеся в переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги. Глава 13. Никита. Москва 2025. Новое бытие. Бытие определяет сознание. Внезапно в магазине я расчухал, что дальше придется жить одному. В смысле, как Никита. От деда, то есть меня по завещанию ему досталась квартира. Мама Зина и отец на нее точно претендовать не будут. Все равно сыночка корзинку надо куда-то пристраивать. Родители же, ха-ха, будут давать мне карманные деньги. Они не бедные, так что суммы получатся однозначно неплохими. Но я же живу в Москве со всеми вытекающими. Давно известно, что столица – это не Россия. Здесь иные правила и совершенно другие суммы для нормального житья. Так что для молодого любознательного паренька потребуются дополнительные средства. Придется развивать бизнес деда. А это время, которое придется красть у образования и общения. Мои размышления прервал грубый мужской окрик. Чего встал, раззява? Я малость прихилел с такого наезда и уже хотела начать возникать. Старость не уважайте. Люблю, знаете ли, иногда поскандалить на ровном месте. Разгоняет кровь. Но сейчас, после того как меня отер в сторону типичный представитель столичного пролетариата, сам себе же и попенял за тормознутость. Нафига и в самом деле застывать перед холодильником, да еще и с пивом, тут точно проблема гребешь. Сорян, задумался о вечном. Парень лет 30, провинциальное происхождение которого было заметно за версту, озадаченно хмыкнул. На быка он не походил и юмор оценил. «Лучше думай, пацан, как цыпочек щемить». Я улыбнулся ему в ответ, и мы вполне дружелюбно разошлись. Каждый по своему маршруту дальнего плавания. Он возить грузы или чинить бытовую технику. Что еще может делать пролетарий в столице? Я же зарабатывать свой первый миллион долларов. Чуть снова не встал как вкопанный. Точно, у каждого должна быть мечта. В той жизни мы сначала грезили о космосе, потом о доступных девушках, затем о карьере. В итоге пришлось вывозить на себе семейные проблемы в условиях напрочь свихнувшейся державы. Там уже было не мечты, а потом... Потом мы стали старыми и больше начали ценить комфорт. Была закусь, был романтизм. А сейчас я заново молод, пуст и нахожусь здесь при весьма странных обстоятельствах. У меня все впереди. Жизнь, мечты, желания. Почему бы и не стать мечтой стремления заработать свой первый миллион? В конвертируемой валюте, разумеется. Цель, скажете, так себе, слишком приземленная. Сразу видно, что вы молодые еще не переживали тот момент, когда понимаешь, что завтра тебе и твоим детям банально нечего будет жрать, или заплатить долг людям, которым лучше заплатить, и это еще страшнее, ощущать собственную беспомощность перед неизбежным жизненным крахом, врагу не пожелаешь, тебя убьют, да пофиг, а вот сына покалечат и поломают ему судьбу, ради этого и жопу подставишь, нет, не надо ухмыляться, все решилось иначе, я попросту встал по ту сторону закона, то есть на его правильную по версии современных сериалов про правоохранителей половину. Честно, хрен редьки не слаще, менты, козлы, но деваться было некуда. Пришлось закрывать хорошо налаженный бизнес по производству водки и переезжать из Подмосковья в столицу. Там бы все равно жизни не дали, 90-е мать их за ногу. А чем это я? Сейчас все иначе, перспектив, несмотря на все сложности, намного больше. Весь мир перед твоими ногами. А в данный момент у меня есть миссия поважнее. Следует затариться продуктами питания дня на два. Потом лучше свежие куплю. Так, это, значит, у нас два завтрака. Обед уже идет и на завтра. Плюс два ужина. Уверенной походкой двигаюсь к молочному отделу. Два творожка маложирных. Стопы. Сейчас можно 5%-ный. И к нему парочку йогуртов. Или сметану. Вот у меня выбор появился. Хоть стой, хоть падай. Мне бы в подобном возрасте подобные идиотские проблемы. Старчество оно такое. Пора прощаться с дебильными привычками. Приобрету новые. Прохожу мимо сладостей, сухофруктов, отдела ЗОЖ. Мясо. Не так, мясо. Придирчиво выбираю кусок говядины. Продавщица в мыле. Вот думает, наверное, дундук мне молодой попался. Это еще во мне старость говорит. Но выбрал. Сделаю сейчас бифстроганов, а завтра рагу с овощами. Вот и овощной отдел. Грибы не овощ, но также нужны. Что еще? Лучок, кинза, кабачки, баклажаны. Изобилие продуктов в эпоху потреблятства поражает воображение. Советский человек, войдя в современный супермаркет, просто сойдет с ума. Это же мечта любого обывателя. 100 сортов колбасы. Ради этого сбегали в Израиль и Пиндостаны. Хлеб дома есть, соусы тоже, круп не надо. Вот эти спагетти, пожалуй, куплю. Попробую сделать их по-сицилански или с соусом маринара. Стоп, помидорчики и чеснок. Основной ингредиент итальянской кухни. Застываю у стойки со специями. За этим лучше на рынок. Кстати, давно там не был. Заодно девзиру куплю для плова. И мясо получше. Обязательно парное. На кассе понимаю, что в маленький Никитин рюкзачок все не влезет и беру пару толстых пакетов. Это парень что, никогда за продуктами не ходил? Ах да, он больше заказывал. Как можно доверять собственный желудок неизвестным людям? Уже на улице замечаю курьера с зеленой сумкой и внутренне ухахатываюсь. Братец, ты не заметишь, как вскоре сам будешь все заказывать. Времени бродить просто так по улицам и магазинам не останется. Внезапно около подъезда натыкаюсь на соседку Нику Капитонову. Та странно на меня посматривает, затем подходит и тихо говорит. Никита, прими соболезнования. Ростислав Иванович был хорошим человеком. Мне так жаль. Чуть не разревелся от неожиданности. Я знал, что она добрая девушка. Сквозь комок в горле благодарю. Спасибо. Ты это, если что, обращайся по-соседски. Пусть и не так хорошо мы знакомы. Это еще за странное предложение. Затем понимаю, что ничего за ним такого этакого не стоит. И некоторое время смотрю вслед Нике. А хороша у нее фигура в облегающих штанах. Особенно. Ну вот, и гормоны приплыли. а ведь ей под 30. Куда тебе такая старая тёлка, малыш? Неожиданные позывы и желания заставляют задуматься. А ведь мне предстоит как-то налаживать отношения с противоположным полом, даже в таком дрищинском теле. Тысяча чертей, Никитос, почему ты не мог быть спортивным малым, как твой папаша? Зиночка, мать ее, вырастила корзиночку. Ничего, я сейчас тобой займусь, но сначала обед по расписанию. Раскладываю продукты, надеваю фартук и приступаю к священнодействию. Когда-то очень любил готовить, особенно для семьи. Сначала подточим ножи, ищу алмазный брусок, правлю лезвие и начинаю мелко шинковать шампиньоны. Затем пришел черед говядины. На бифстроганов хватит и третьей вырезки. Режу тонкими кусочками на мелкие брусочки. Для бифстроганова годится только вырезка, она самая мягкая, и ее отбивать не нужно. Не жарьте, пожалуйста, жилы. Это совсем не то блюдо. Затем мясо заворачиваем в бумажное полотенце. Некоторые еще присыпают мукой. По мне лишнее. Сейчас важно правильно нагреть сковородку. Суть этого блюда в том, чтобы очень быстро обжарить говядину, и она при этом не потеряла сок. Капля воды с поверхности испаряется моментально. Нагрето. Немного масла и кидаем на сковороду мясо, тут же начиная его ворочить лопаткой для равномерного обжаривания. Почти готово, пора кидать грибы. Шампиньоны схватываются быстро. Под конец я заливаю блюдо греческим йогуртом, хотя можно и сметаной. Тарелка с горкой мяса зашла в молодой задорный организм на ура. Задумчиво запиваю блюдо томатным соком. Это же сколько это тело готово поглотить в себя, я смогу его прокормить? Вот сейчас и посмотрим. Я решил на нового себя завести на бирже иной аккаунт. Включаю Никитин купленный мамой телефон, использую приглашение от себя старого. Там капнет небольшой профит. Вырубаем на смартфоне Wi-Fi, чтобы шел IP от симки. К чертям геолокацию и ненужные мессенджеры. Этот телефон оставим только для дела. Так что сначала копаюсь в настройках и приложениях, убирая лишние галочки или вовсе снося установленные программы. Затем включаю свой старый компьютер и просматриваю новости. Йо-хо-хо, форум гудит с утра. На рынке обвал. Но умники советуют не спешить, а мне и некуда. Один из знакомых старожилов предсказывал сброс лишних активов еще квартал назад. Неприятно, конечно, но все равно я не смогу переоформить аккаунт, пока не пройдет 3 месяца. Жаль, что энная сумма зависнет на счете. Хотя, так и есть. Часть денег у меня висит на бирже в фиате в евро. Их обвал не коснулся. Захожу на новый аккаунт через телефон Никитоса и совершаю небольшую аферу. Подробности описывать не буду. За такое могут и забанить. Но так как я фактически владелец обоих аккаунтов, то никто и не узнает. Формальности соблюдены. В итоге на новом акке волшебным образом появились 700 евро. Осталось их вывести к себе на счет во вьетнамском банке. Это не проблема. Проблема закинуть их потом в Россию. Те времена, когда можно было платить у себя домой Visa или MasterCard, прошли. Различные способы вывода в РФ то и дело отваливаются. Вечная борьба противоположностей.